Глава 23. Когда Джессамин открыла глаза, в комнате было темно и холодно. Она зарылась под одеяло, пытаясь согреться, но ничего не получилось. Ей не хотелось вставать. Было как будто еще рано, ей казалось, что пока она лежит, ей не придется отвечать за то, что она сделала, что она позволила ему, зная, что он снова ее покинет. «Какой холодный, тусклый свет, странный для рассвета», — подумала она, с неохотой открыв глаза. Откуда-то снизу донесся шум, похожий на звук удара, как будто кто-то упал. Джессамин села на кровати, в ней на миг зародилась надежда. И так же быстро надежда исчезла. Алистер был самый грациозный человек из всех, кого она когда-либо видела, он не мог оступиться и упасть. Она услышала шаги на лестнице и в ужасе замерла. Ей вдруг пришла в голову мысль, что это Клэк явился докончить начатое дело. У нее не было времени даже протянуть руку за оружием. Оставалось только сидеть и спокойно ждать своей смерти. Ее смертью оказался Фредди Арбатнот. Он просунул голову в дверь, увидев ее сидящей в кровати, и, завернутый в одеяло, мгновенно отпрянул назад, задохнувшись. «Прошу прощения, мисс Мейтланд», — запинаясь, произнес он из-за двери. «Я весь день сижу в этом чертовом доме и жду, пока вы проснетесь. Я поднялся просто проверить вас. Простите за вторжение». Она спрыгнула с кровати и стала быстро натягивать одежду. «Весь день, но ведь еще даже не рассвело». «Уже сумерки, мисс Мейтланд. Вы проспали целые сутки. Алистер просил меня не будить вас. Я должен был подождать, пока вы проснетесь и приготовитесь к отъезду. Здесь чертовски холодно, и для кого-нибудь другого я никогда не стал бы мерзнуть так долго». Она поспешно застегнула на себе розовое платье. «Можете войти, мистер Арбатнот». Он медленно приоткрыл дверь. «Вы самая проворная из всех женщин, каких я встречал. Ну, вы готовы? Я пообещала Алистеру, что отвезу вас домой. А я всегда выполняю свои обещания». «Где Гленшилл?» «Не могу сказать вам, мисс Мейтланд». «Не можете?» — спросила Джессамин. «Или не хотите?» «Не могу, честно сказал Фредди. Я даже не могу предположить, куда он подевался, но думаю, что он теперь далеко отсюда. Он сказал, что больше мы с ним не увидимся». Джессамин не шелохнулась. Может быть, он направился на континент, оставив позади полицейских с Боу-стрит. Они не поймают его, и хотя она больше никогда не увидится с ним, все же он будет жив и здоров. Если только он действительно уехал. Если только он не ушел на дело, которого, возможно, не переживет. Джесс закрыла глаза, пытаясь увидеть лицо на карте, хотя бы намек, хотя бы крохотный луч надежды. Но все, что она увидела, — лишь разочаровывающая черная пустота. «Все в порядке, мисс Мейтланд?» — беспокойно спросил Фредди Арбатнот. «Я обещала Алистеру, что позабочусь, чтобы у вас все было хорошо». Джессамин через силу улыбнулась. «Не беспокойтесь, мистер Арбатнот. Было только одно место, которое она могла проверить. Его черные воровские одежды лежали в шкафу в дальней комнате. Если они все еще были там, значит, он действительно сбежал. Мне просто надо еще кое-куда зайти». Фредди залился румянцем. «Разумеется, мисс Мейтланд, я жду вас внизу. Вы ведь не будете пытаться сбежать от меня. Алистер предупредил, что вы очень хитрая леди. Я сказал ему, что он сам с причудами». «Да, конечно», — пробормотала Джесс. Черная одежда лежала на месте, сваленная в кучу на нижней полке шкафа. Джесс вытащила рубашку. Она пахла копотью и дымом, и пока Джессамин разворачивала ее, она испачкала руки в саже. Она снова закрыла глаза, ища ответа. Ответа не было. Фредди мерил шагами кухню, его глупое доброе лицо просияло, когда туда вошла Джессамин. «Я знал, что на вас можно положиться», — радостно сказал он. «Я уже заказал экипаж, он будет здесь через пару минут». «Спасибо, мистер Арбатнот». «Ну что вы, мисс Мейтланд», — пробормотал он, — «не грустите. Мне тоже будет не хватать старины Алистера. Но он вернется, я уверен. Он, правда, никогда не любил Лондон и частенько говорил мне, что если что-нибудь в его жизни изменится, он предпочел бы жить в своем заброшенном холодном доме в Шотландии. Я не могу представить себе, чем может заниматься порядочный человек в Шотландии, кроме охоты. А я не выношу охоты. Может быть, он вернулся туда? Сомневаюсь. Он сказал, что не вернется. Ему следует верить. А знаете, что он предложил мне? Не могу вообразить, слабым голосом сказала Джессамин. Чтобы мы вместе забрались в Тауэр, представляете? Он сказал, что хочет полюбоваться на королевские драгоценности. Я говорил ему, что это просто большие дрянные безделушки и нечего лезть туда. Уже прошли те времена, когда можно было делать все, что приходит тебе в голову, и все сходило с рук. Джессамин вздрогнула. «Он брал вас с собой посмотреть на королевские драгоценности?» — задыхаясь, спросила Джессамин. «Ну да, как всегда, выехали на его везение. В ту ночь случился пожар в башне Мартина, и пришлось перенести драгоценности в арсенал, пока не восстановят башню. Если бы он задержался хотя бы на день, то уже не увидел бы их. Правда, его больше заинтересовали комнаты и засовы, чем сами драгоценности. Алистер — странный тип, но все-таки отличный парень». Джессамин не надо было даже закрывать глаза, чтобы увидеть эту картину. Башню разрушения. Пламя и беда, и Алистер в самом центре огня. Он собирался похитить королевские драгоценности. «Мы не можем ждать экипажа». Джессамин поплотнее закуталась в шаль и решительно направилась к двери. Фредди ошеломленно посмотрел на нее. «Почему же?» «Потому что мне надо попасть в Тауэр прямо сейчас». «О, нет», — простонал Фредди. «Говорю вам, это не то, на что следует смотреть. Слишком безвкусно. Кроме того, сейчас поздно, и вас туда никто не пустит. Этот чертов мост, наверное, разведен. Я уже говорил вам, что там был пожар». «Да, Фредди, вы говорили мне», — сказала Джессамин, пренебрегая формальностями, «но я все равно иду туда». «Я пообещала Алистейру, что доставлю вас домой», — упрямо твердил Фредди, не пропуская ее к двери. Это был изнеженный, глупый человек, и, конечно же, он не желал Джессамин ничего плохого. Но он был достаточно силен, чтобы помешать ей, раз уж он так решил. А он так решил. Перед глазами Джесс плясал дурак, стоящий над пропастью. Она хотела толкнуть его. «Вы не понимаете, Фредди», — она старалась говорить как можно убедительнее. «Я живу там рядом». «А, тогда другое дело. По-моему, Алистер сказал, что вы живете в Спитлфилдс, но я так и знал, что он ошибается. Леди не может жить в таком районе». «Теперь все понятно», — взволнованно произнес Фредди. «Он, должно быть, просто следил за вами. Конечно, ему нет дела до этих дрянных камней». «Ну, конечно», — сказала Джессамин. «Я еду в Тауэры прямо сейчас. Если хотите, поехали со мной». «Я обещала Алистеру», — беспомощно лепетал Фредди. «Я всегда выполняю свои обещания». Идиллия в доме Бреннана продолжалась почти 16 часов. Пока Роберт Бреннан не обнаружил на лестнице у своих дверей тело Сэмюэля Уэлша с перерезанным от уха до уха горлом. «Иди в комнату», — приказал он Флёр, загораживая от нее это ужасное зрелище, «и не выходи оттуда». Бреннану понадобилось немного времени, чтобы убедиться, что бедняга Сэмюэль действительно мертв. Он был убит не здесь, на лестнице было слишком мало крови. К тому же, если бы это случилось здесь, Бреннан услышал бы звуки борьбы. Сэмюэль так просто не сдался бы. Если, конечно, убийцей не был его хороший приятель или коллега. Бреннан поднялся и посмотрел вниз через лестничный пролет на улицу. Клэг давно ушел. В его предупреждении была насмешка, которую он знал, Бреннан не оставит без внимания. Бреннан уже не был полицейским, но у него все еще была обязанность, которую он не мог пренебречь. Клэг напал на след кота и почему-то хотел втянуть Бреннана в это дело, которому добавилось убийство. Этой ночью Бреннану предстояла встреча с двумя скверными людьми, с котом и с полицейским. Он не знал, кто из них представляет большее зло. Кого ему необходимо остановить? Но где же они? Что же такое может задумать подлый аристократ, что станет ударом для всей Англии? Найти ответ было нетрудно. Кот воровал драгоценности, а более знаменитых сокровищ, чем те, которые принадлежали королевской семье, не было. Гнусный граф Гленшел охотится за королевскими драгоценностями. Флёр с бледным лицом сидела перед камином. «Я хочу, чтобы ты уехала обратно в Спитлфилд», — резко сказал Брэннон, доставая пистолет. «Ты отсылаешь меня обратно?» Ее голос звучал печально и тихо, и Брэннон, на минуту забыв обо всем, подошел к ней и сжал в объятиях. «Только на один день, милая моя. Мне надо предотвратить одно преступление. Мне надо убить одного человека. Я должен быть уверен, что ты все это время будешь в безопасности». Флёр отшатнулась от него. «Ты не убьешь графа Гленшела?» — в ужасе прошептала она. «Убью, если понадобится. Моя сестра любит его». «Странные, однако, вкусы в вашей семейке», — кисло произнес Брэннон. «Если я смогу, я оставлю его в живых, но это не от меня зависит». «Но ты сказал, что собираешься убить человека». «Джосайл Клэга», — беспощадно произнес Брэннон. «Он заслужил это». Муж нежно поцеловал ее. «Не пугайся так, милая, со мной ничего не случится. Я остановлю этого воришку графа и положу конец жестокостям Джосайл Клэга, а потом научу тебя, как быть женой фермера». В ее испуганных голубых глазах отражались сомнения и надежда. «Хорошо, Роберт, я верю всему, что ты говоришь». «Похоже на ощущение, которое испытывает импотент», — думал Алистер. «Неважно, как далеко ты ушел, неважно, на что решился, но подниматься становится все труднее и труднее». Жизнь наскучила ему. С одной стороны, это было до смешного просто. Устроить пожар было оскорбительно легко, а глупая стража смешала в кучу королевские головные уборы и оружие в большом деревянном ящике в дальнем углу комнаты, отведенной под арсенал. Бог знает, что еще находится в этом хитроумно используемом пространстве, но Алистер успел заметить множество в беспорядке наваленных тускло-красных мундиров, мумифицированные тела каких-то предателей, обломки доспехов и даже несколько орудий пыток и казней, включая тиски для больших пальцев и огромный отвратительный топор палача. Отпереть дверь было до омерзения легко. Видимо, стражи королевских сокровищ не подозревали, что найдется человек, способный на такую кощунственную измену. Они забыли, что веком раньше кровавый Томас уже посягал на эти сокровища, правда, неудачно. Но Алистер рассчитывал на успех. Он уже не помнил, когда и почему сделал ставку на это преступление. Может быть, это было последнее средство от скуки, последняя проверка его воровского искусства, преступление, достойное потомка Уильяма Уэллеса и многих поколений шотландских бунтовщиков. Это был просто более изощренный вариант наглого воровства, и его прапрапрадедушка, несомненно, был бы им доволен. Но он никогда не интересовался политикой, и его шотландские предки так часто смешивались с хилыми англичанами, что теперь он уже не понимал, англичанин он или шотландец. Его отец поддерживал шотландского претендента на британский трон, но не слишком активно. Так что после победы англичан он смог сохранить за собой свои земли и состояние. И Алистер, который наблюдал за деятельностью политических интриганов с холодным цинизмом, не испытывал ничего, кроме презрения к обеим сторонам. Мысль украсть корону, которой так домогался принц Чарли, пришла ему в голову давно и уже тогда показалась чрезвычайно забавной. Но сейчас, стоя в пустом темном зале на самом верху Тауэра, разглядывая при свете свечей золотые драгоценности, он находил это все менее и менее забавным. Нескольких вещей явно недоставало, словно сорока или умелый вор уже побывали здесь до него. Алистер слышал, что какие-то из драгоценностей сдавали на прокат, и то, что он увидел, только подтвердило это предположение. Он взял самую изысканную корону, усыпанную жемчугами, с большими пустыми гнездами, в которых раньше были по крайней мере сапфиры. Он поставил корону обратно, взял другую, также украшенную драгоценностями. Эта корона, по всей видимости, увенчивала парик короля Георга. Алистер усмехнулся, укладывая ее в сумку, которая стояла у его ног. Неожиданно из дальнего конца комнаты до него донесся странный звук. Алистеру было уже не до смеха. Возможно, это просто крыса, но, может быть, там стоит человек. Он почти надеялся на это. События приобретали угнетающий банальный оборот. Лучше уж ему было остаться в постели с Джессамин, хотя едва ли она приняла бы его. Впрочем, ему удалось дважды преодолеть ее сопротивление, но это вовсе не означает, что у него снова получилось бы. «Вы, конечно же, не собираетесь делать это, ваша светлость». Из темноты появился Роберт Бреннан. Его руках был пистолет, нацеленный на Алистера. Алистер нисколько не сомневался, что он, не колеблясь, сможет использовать его по назначению. «Зовите меня просто Алистер», — мягко сказал он. «Обойдемся без церемоний». «Положите корону на место, только аккуратно. Вы ведь не хотите причинить ущерб наследству королевской семьи, не правда ли?» «Не знаю, можно ли это назвать наследством королевской семьи», — проронил Алистер. «В конце концов, вряд ли какой-нибудь из этих безделушек больше 100 лет. Кромвель переплавил все старое наследие». «Спасибо, я неплохо знаю историю». «Как вы нашли меня?» «Это, конечно, нетрудно, но в течение моей короткой карьеры полицейские оказывались поразительно тупыми. Я ожидал гораздо большего от лондонской полиции». «Вы меня не волнуете», — сказал Бреннан. «Не так уж это страшно воровать безделушки у тех, кто может себе позволить их иметь. Такие преступления не лишили бы меня сна и покоя. Но раз уж вы угрожаете достоянию Англии и к тому же убили славного человека, стоит обратить на вас внимание». С Алистера мигом слетела самодовольная веселость. «Я никого не убивал», — прошипел он. «Если только речь идет не о дворецком Изольде Пламбурфе, но я считаю, что это скорее благодеяние, чем преступление. Я говорю о Сэмми Уэльше, моем хорошем приятеле». «Я не трогал вашего мистера Уэльша», — надменно произнес Алистер. «У меня не было на это ни желания, ни оснований». Какое-то время Бреннан молча слушал его, потом кивнул. «Ну да», — сказал он, — «я не был уверен, что это вы, но хотел убедиться. Вы пойдете со мной, ваша светлость. Сэру Джону, думаю, будет интересно поговорить с вами». Ему уже все известно. Как он дошел до мысли о том, чтобы повесить человека королевской крови. Он взял тяжелый королевский скипетр и нежно погладил его. «Мне не удалось пока поговорить с сэром Джоном, он не знает о вас». Алистер приподнял тяжелый скипетр, сжав его обеими руками. «Тогда у меня еще есть шанс выиграть», — сказал он. «Если я убью вас, никто не узнает, что я тут делал. Я могу просто удрать. Чтобы доказать себе, что я действительно могу выйти из Тауэра с одной из королевских корон в руках. Попробуйте убить меня. Хотя я должен вас предупредить, я не из тех, кто легко сдается. И кроме того, это не понравится моей жене, а также ее сестре». «Я не знал, что вы женаты. Вы поженились вчера, сэр». «Примите мои поздравления», — любезно произнес Алистер. «И кто же эта счастливица?» «Флёр Мейтленд». «Ах, вот как». Алистер разглядывал скипетр. «Ударить им по голове Бреннана и увернуться от возможного выстрела. Сможет ли он вовремя увернуться, это еще вопрос, но попробовать стоит. Однако потом придется добить полицейского. Бреннан был прав, Джессамин будет очень расстроена. А Джессамин почему-то была в этот момент для него важнее всего на свете. Видимо, это произошло потому, что он совершил грубую, непростительную ошибку, влюбившись в нее. Сейчас, застигнутый врасплох, и стоя под прицелом, он понял, что не может больше лгать себе. Трудно обманывать себя, когда смотришь в глаза смерти. «Тогда боюсь, что я не могу убить вас», — любезно сказал Алистер и опустил скипетр на место. «Я тоже не советовал бы вам делать это». «Жаль», — пробормотал Алистер. «Эта кража была бы грандиознейшей проделкой. Прекрасное завершение моей преступной карьеры. Ваша карьера уже завершилась, милорд. Боюсь, что вы правы, печально согласился Алистер. Он вдруг заметил тень в углу за спиной Бреннана. Эта тень явно двигалась, хотя, может быть, вы ошибаетесь. Что? У меня, кажется, есть сообщник. Бреннан оглянулся назад всего только на мгновение, но этого было достаточно. Скипетр с грохотом обрушился Бреннану на голову. Полицейский свалился на пол. Джессамин в развивающемся розовом шелковом платье кинулась через комнату. Встав на колени, она нагнулась над Бренноном. «Если ты убил его», — яростно прошипела она. «Да нет, не убил», — он опустил свое оружие. «Он родом из Йоркшира, у них там очень крепкие головы». «Что ты делаешь здесь, Джесс, и где, черт побери, Фредди?» «Фредди сидит в лодке под трейтерскими воротами и отмораживает себе задницу. А я здесь, разумеется, чтобы остановить тебя». «Конечно», — еле слышно проговорил Алистер. «От тебя невозможно избавиться, детка». Джессамин посмотрела на него. «Ты уверен, что хочешь от меня избавиться?» Он не мог выдержать ее взгляд и отвернулся, глядя на драгоценности и перебирая золотые монеты дрожащей рукой. «Джессамин, мне наплевать на всех и вся. Неужели мне до сих пор не удалось доказать тебе это?» «Нет. Я вор, бессовестный, самовлюбленный, никуда не годный человек, который не знает, как убить время. Почему бы тебе не выйти замуж за Фредди? Он приятный и послушный, хотя не так уж богат. Это все же лучше, чем те гроши, на которые ты живешь сейчас». «Я не хочу выходить за Фредди. Даже зная, что этим ты привела бы в бешенство Эрминтруд. Я ни за кого не хочу выходить замуж». Алистер удивился. «Даже за меня?» «Не хочу быть вдовой», — сказала Джессамин. «Не хочу рыдать рядом с твоим эшафотом». «Тогда пляши рядом с моим эшафотом», — жизнерадостно предложил Алистер. Джесс поднялась с колен, не отрывая от него глаз. «Я ненавижу тебя». «Ну, конечно, крошка. Мне очень хотелось бы иметь возможность вернуть тебе эту любезность. Твой зять еще не очнулся? Надеюсь, что я ударила его не так сильно, как следовало бы». «Послушай меня», — сказала она, — «положи корону и беги, Алистер. Ты успеешь выбраться из страны до того, как тебя поймают. Какой смысл будет в том, что ты умрешь?» «Абсолютно никакого. За исключением того, что я смогу предоставить тебе возможность поплакать обо мне». «Я и так уже слишком много по тебе плакала». Он нагнулся, чтобы взять сумку. Она была легкая, там лежала только украденная корона, но этого было достаточно. «Почему?» — он пытался оттянуть свой побег. «Потому что я люблю тебя, несчастного самовлюбленного идиота, зазнавшегося щеголя!» — закричала Джессамин. Он застыл на месте. «Прошу прощения», — тихо произнес он, — «но я не щеголь». Бреннан застонал у ее ног, пытаясь подняться. «Пожалуйста, беги», — взмолилась Джессамин. Он увидел слезы на ее глазах. «Возьми корону, возьми все, что хочешь, только беги, а не то...» «Поздно!» — из темноты выступил Джосайя Клэг. В руке у него был пистолет. «Как вы мило коротаете здесь вечер, как все любезны и дружелюбны!» Он разглядывал лежащего ничком Бреннана, затем пнул его сапогом с тяжелой подошвой. «Ты убил его?» — поинтересовался он у Алистера. «Он просто без сознания», — сказала Джессамин. «Мистер Клэг, вы должны понять, что Алистер...» «Заткнитесь, мисс Мэйтланд», — любезно проговорил Клэг. «Я готов это сделать в любую минуту. Если вы хотите еще какое-то время провести на этой земле, то отойдите вон туда и будете там тихо сидеть, пока я займусь его светлостью». «Что ты намереваешься сделать со мной, Клэг?» — поинтересовался Алистер. «Что?» «Я собираюсь убить вас, ваша светлость, а также моего старого приятеля Бреннана». «А мисс Мэйтланд?» «Ах, мисс Мэйтланд, я дам ей то, чего ей так хочется, а потом перережу горло».